Дорогая церковь, я не могу вас посетить, но на сердце отлегло сказать проповедь в записи на кассете. Текст выбрал Евангелие от Иоанна, 16 глава, 1 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Этот стих прежде всего говорит о возможности соблазна, иначе Христос не говорил бы этих слов. Слово «соблазниться» обозначает «смутиться», склониться к греховному, упасть духовно, или, можно сказать, применительно к этому тексту, отпасть от Христа, от истины, уйти с узкого пути. Эта опасность для христиан всегда остается. Если он в этот последний вечер предупреждает своих учеников, апостолов, чтобы они не соблазнились, он видит большую опасность. Один из 12 уже соблазнился, 3 года ходил с Мессией, видел чудеса и соблазнился о нем. Для каждого из нас существует эта опасность – соблазниться. Но Христос заботится о нас и говорит: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Он действует, предупреждает, желая сохранить нас от соблазна. Он не желает никого из нас потерять. Прислушаемся к предупреждениям Спасителя. По дальнейшему тексту вытекают две важные мысли. Во-первых, что в нашей жизни встретятся такие обстоятельства, когда нам будет казаться, что Бог должен проявить себя. Но небо будет молчать, как будто там нету Бога. Или он не видит нашей нужды. Это может смутить христианина. Вам, наверное, приходилось слышать такие заявления. «Я молилась, что Бог исцелил мужа, а он умер. Значит, нету Бога». Но это не верующие, а дети Божьи. Они тоже могут попасть в искушение. Иов, как ему объяснить себе, что произошло? Где найти ответы на мучительные вопросы? Или Бога нет, или он не такой, в кого он верит. Он почти соблазнился, но Бог поддержал его. Другой случай. Моисей по повелению Божию предстал пред фараоном. «Отпусти народ мой». Фараон на другой день издал указ не давать солому израильтянам, а норму кирпичей выдавать. Били надзиратели из израильтян. Они пошли жаловаться фараону, что норму невозможно выполнить. Их прогнали от фараона и сказали: «За праздность, за эти требования Моисея и Аарона норма кирпичей не уменьшится, и солому надо собирать сами». И увидели израильтяне в этих словах свою беду. Они, идя от фараона, увидели Моисея и Аарона, с горечью упрекнули их: «Да видит Господь, да судит вас. Вы дали меч в руки фараона убивать нас. Как Моисей и Аарон возопили к Богу: для чего послал меня? Как я стал говорить фараону, он стал хуже поступать с народом сим, а избавить ты его не избавил. Должно быть облегчение народа Божьего, а наступило ухудшение. Израильтяне соблазнились в Моисее и в Слове Господнем. Но это был короткий промежуток времени. Но успели соблазниться». В другой случай хочу напомнить из книги Судей. Венемитяне в Гиве поступили очень мерзко с женщиной. Куда обращаться за справедливостью? Муж этой жены, женщины, обратился ко всем коленам Израилевым: «Посмотрите, что творится в Израиле». Народ израильский среагировал на это, послали представителей в Гиву и предложили выдать виновников, негодных людей. Старейшины колена Виньяминова прикрывают зло и выдать виновников не хотят. Тогда старейшины других колен организовали военный поход, чтобы наказать гнусность и тех, кто ее прикрывает. Кажется, сама справедливость требует, чтобы Бог помог израильтянам наказать виньямитян. А они поражены, и притом 2 раза. Где Бог? Где справедливость? И только на 3-й раз они одержали победу. Бог наконец вмешался. Я не могу объяснить этот случай, сегодня это не моя цель, но мы видим, как после 2 побед виньямитяне укреплялись в зле. Хорошо, израильтяне не соблазнились, а смирились пред Богом, плакали, и Бог их услышал. Интересно, что израильтяне вопрошали все 3 раза у Господа, идти ли на Гиву Вениамину, получали ответ «идите» и терпели поражение. Хочу пояснить, как они вопрошали Господа. У них был ефод, и в нем лежал жребий, урим и тумим. Они молились, а затем тянули жребий. Он показывал, или да, или нет. Можно было бы разочароваться в этом жребии, в ефоде, в священнике, в боге. Получают ответ «идти на Гиву», идут и терпят поражение. Еще хочу вспомнить случай теперь из жизни Давида. Это Сикилаг. Давид, преследуемый Саулом, наконец нашел покой в земле филистимской, в городе Сикилаге. Рука Саула сюда не могла дотянуться. Анхус, царь филистимский, собрался на войну и берет с собой Давида. Почему Давид пошел с ним на войну и что он собирался там делать, я не знаю, ведь война началась против Израиля. Вожди филистимские уговорили Анхуса отпустить Давида домой, допуская, что Давид в данном случае и неправильно поступил. Но что его ожидало в Сикелаге, превзошло все мыслимые бедствия. Город сожжен, дымится пепелище. Это не просто дом сгорел, город. А все люди до одного уведены в плен. Жены, дети, Давид его и люди, его сильные воины плакали, доколе не стало в них силы. Вам приходилось плакать до изнеможения? Если нет, вы не пережили то, что пережил Давид в Сикелаге. И близкие люди, друзья Давида, хотели побить Давида, потому что скорбели тяжко. Нет выхода накопившееся чувство. Где Бог? Почему не сохранил? Удивительно. Но Давид укрепился Господом, и Господь ответил. Всех пленных вернули, и добычу набрали много. Какой соблазн перенесли ученики, когда Христос был арестован и распят? Рухнули все их надежды, связанные с Мессией, с Царством Божьим. Иисус распят и мертв. Не поразил врагов, не освободился, а с позором распят. В такие моменты все темно перед глазами, света нет, сплошная тьма. Как-то один брат рассказывал мне о многих случаях услышанных молитв в его жизни, в его семье. Действительно удивительный случай, когда Бог отвечал на молитву, и при том моментально. Но я ему сказал, не всегда так будет. Будут моменты в жизни, когда будет казаться, что этого не должно произойти. Бог не допустит, оно произойдет, и небо будет молчать. Христос говорит, я наперед сказал вам, чтобы вы не соблазнились. Нам придется пройти такие моменты в жизни, когда, кажется, рухнут все наши представления о Боге. Почему это случилось? Почему так пошло все? Кажется, имел полную ясность, что Бог сделает так, а оно не происходит. У меня было такое состояние, когда я не получил ответы на молитвы, для меня очень важно. Что я думал? Да, некоторых слышит Бог, отвечает. Эти примеры потом записаны в Библии или христианских книгах, или пересказываются устно. А тех, которых Бог не слышал, кто будет об этом говорить? Они как будто скинуты на обочину дороги. Никто их не вспомнит, и ты туда же относишься. Друзья, да сохранит нас Господь, не соблазнится в жизненных обстоятельствах, когда случится то, что мы не ожидали, то, что мы не можем объяснить любящим Богом. Второе, что вытекает из этого текста, наступает время, когда убивающие вас будут думать, что этим служит Богу. Это положение в народе Божьем. Мир – это понятно. Он будет ненавидеть нас и преследовать. Но что те, которые называют себя христианами, будут преследовать нас, принять намного труднее. И вот здесь не соблазниться, видя, что делается в церкви, в Доме Божьем. Хорошо, когда церковь на путях Господних, ведется своевременное пасторское попечительство, тогда легче вместе служить Богу. А есть ли отступление в церкви? Возьмем библейский пример. Времена детства Самуила. Что творилось в доме священника? Что творилось при жертвоприношениях? Дерзкие разнузданные сыновья пересвященника нарушали все священные законы о жертвоприношениях, брали лучшие куски мяса себе, развели разврат в скине, спали с женщинами, собиравшимися там, отвращали народ Господень от жертвоприношения. Может, какой искренний израильтянин шел с чувством вины перед Богом, с жертвой за грех, ища прощения, очищения совести. А те, которые должны были помочь, обижали его, надсмехались над ним. Что чувствовала искренняя душа этого человека? Получал ли он после этого очищение совести? Или ему становилось еще тяжелее? Это священники были соблазн для народа Божия. Удивительно, как Самуил не соблазнился, а наоборот вернул авторитет Бога в народе Божьем. В истории христианства много пережито. Буквальное исполнение этих слов Христа. Мрачные годы Средневековья. Да и сегодня некоторые ревностные ревнители православия препятствуют благовестию, сбивают братьев. Тяжело было братьям в 50-е и 60-е годы, когда их судили, а старшие пресвитера всех Б убеждали их отказаться от позиции узкого пути. Непорядок, отступление в церкви – большой соблазн для искренних детей Божьих. Мы тоже уже пережили с вами немало, когда в церкви у руководства оказываются плотские люди, любящие власть, корыстные и не имеющие страха Божия. Недавно мне рассказывали об одном служителе, который был снят со служения. Это происходило не в нашей стране, не в нашем братстве. Когда его сняли, Он со своими приверженцами, в основном родство его, отделился от церкви. Когда ему кто-то искренне сказал: «Неужели ты не мог посидеть на последней скамейке?» Он вдруг честно признался: «Знаешь, как тяжело отказаться от власти, когда ты ее имел?» Печальное признание. То, что мы пережили с вами, послужило соблазном. Некоторые вообще перестали ходить на собрания. Соблазнились в виде споров в церкви, неустройства. Другие соблазнились узким путем. Недавно слушал проповедь Геннадия Константиновича Крючкова. Он говорил о том, что враг расставляет ложные ориентиры. И если воины не разобрались, они могут попасть в ловушку или погибнуть. Так и сатана пытается расставить ложные ориентиры, чтобы уловить искренние души. Теперь вопрос. Как нам не соблазниться? Как нам не отпасть в трудный час? Ответ мы находим в этом же тексте. Христос предупредил нас, сказав слова, которые могли бы нам помочь не соблазниться. Значит, надо слушать Христа. Послушание Христу, Его Слову, сохранит нас в истине. А Он говорит нам через Писание, через Писанное Слово и через Духа Святого. Сначала надо читать, изучать Писание, запоминать, рассуждать над Писанием, чтобы оно вошло в наше сердце, в нашу память. И неразрывно связано с этим жить в тесном общении с Господом через Духа Святого. Он напомнит вам, что я говорил вам. Дух Святой напоминает нужное место, нужные слова, чтобы мы сориентировались в обстановке. Если попытаться на свой ум полагаться, обязательно попадешь в заблуждение. Сколько было таких заявлений: «Я разберусь в этом вопросе, за меня не переживайте». Один человек, после того, как ему сказал, что он не возрожден, ему нужно заниматься своей душой, сказал, то есть братья ему сказали, сказал мне: «Ты не молись обо мне, чтобы я не занимался политикой». Еще хуже, если мы руководствуемся чувствами. Чувство привязанности к кому-либо, родственные чувства. Эмоции могут нас захлестнуть. Иногда чувство возбуждается от того, что показался тон не тот. Этого человека я уже не принимаю. Иногда до нас доходят непроверенные слухи, а мы уже возбудились, высказались. Недавно нас посетил хороший брат, благословенный служитель. Всем он очень понравился. А одна сестра поделилась, что она его не может воспринимать. Они с группой благовестия были у них дома, группа большая, и они долго приводили себя в порядок. Мылись, заплетались. Он им это высказал довольно в резкой форме. У нее остался осадок. Это эмоции. Пусть нами руководит Дух Божий через Писание. Если мы не будем самоуверены, больше будем молиться, прислушиваться к внутреннему голосу, к другим братьям и сестрам, тогда пройдем все соблазны и достигнем вечности. Мое пожелание ко всем, чтобы вы не соблазнились. Вы получили спасение. Ходите путем освящения, служите ближним. Таким образом победим соблазны, а они будут, они должны быть. Но да сохранит нас Господь. Доносится голос издали столетий: держи, что имеешь, пока я приду, чтоб дар благодати сберечь в лихолетье. Молитве спасительне скрою нужду. Светильники гаснут, потеряна вера, и руки недобрые сеют вражду. Но слышать отрадно в дыхании ветра: держи, что имеешь, пока я приду. Слышишь, я лишь не помощь, силою слышишь, сердце на Господи.